Глава 32. Киборг. И вот теперь Дмитрий Львович Казаков сидел в одиночестве в хитро оборудованном грузовике. Причем сидеть в этой машине он обязался до самой смерти, как машины, так и своей. Следовательно, в этом плане он оказывался еще большим киборгом, чем первоначально задумано. И восстановился не только местом крепления разнообразных пьезокерамических деталей, но и управляющей структурой достаточно примитивного устройства. Ибо почему бы действительно не применить наполовину собранного из запчастей человека там, где так или иначе все равно бы потребовался кто-то? Тем более не просто добровольца, а добровольца, подпертого объективными обстоятельствами. На невнимательный взгляд автомобиль, внутри которого помещался когда-тошний старший лейтенант русской армии, выглядел обыкновенным грузовиком-фургоном марки Ford. Однако внутри все было оборудовано да нельзя хитро. Так хитро, что даже внимательный взгляд полицейского не заметил бы ничего особенного. Более того, даже беглый осмотр внутренности не вызвал бы никаких ассоциаций. Подумаешь, какие-то ящики с консервами. Однако этот посредственно выглядящий фургон вмещал в себя целый букет дизайнера технологических решений, вплоть до тех же консервов внутри картонных ящиков. Металлические банки являлись достаточно надежным экраном от дорожных полицейских сканеров невысокого разрешения. А дизайн проявлялся в том, как разложены ящики внутри фургона. Не примыкая непосредственно к двери, они создавали иллюзию абсолютного заполнения внутренностей. На самом деле все было не так. Там, за ящиками и за еще одной перегородкой, размещалась пусковая установка для беспилотного самолета-истребителя. Вместе с самим истребителем, понятное дело. Один из больших бензобаков внизу маскировал мощные аккумуляторные батареи. И не какие-нибудь неподъемные, древние, с жидким электролитом, а современные, плоские, просто свернутые для экономии места в рулон. А внутри кабины находился пульт управления. Он скромно лежал прямо на сиденье, рядом с водительским. Вот этот предмет как раз выглядел достаточно архаично, как ноутбук начала века. Однако, когда его соединяли специальным штекером с особой вилкой, помещенной за сиденьем, он тут же превращался в пульт контроля и осуществления запуска.